оставим в стороне и это, явно для ритма вставленное «хоть». Не так существенно и то, что в 1846 году Некрасов дожил лишь до 25-й весны. Лишние годы добавляли герою солидности. Поразительно другое. Преображение России оказалось совершенно ни при чем. Вовсе не счастье народа, а личное обогащение – вот что для героя действительно важно. Казна. Не пустая, хоть богатая. Недаром Грановский, слушая однажды, как проникновенно Некрасов читал свои стихи, был поражен неприятным противоречием между мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим поэтом. Следующая фраза стихотворения бьет своей цинической откровенностью совсем уж наповал. Богатство нужно вовсе не для того, чтобы отделять несчастных, и не затем даже, чтобы сытно есть и сладко спать, нет. Казна необходима герою, чтобы надменно возноситься над другими, чтоб глупцы у моих присмыкались ног, да и умник подчас позавидовать мог. Вот он, предел мечтаний. Присмыкательство глупцов, сам-то уже побывал рабом, присмыкался довольно, да зависть умников. Не из-за строк ли о казне и присмыкательстве Некрасов и стеснялся публиковать эти стихи и прятался за спину испанца Ларры? Уж больно мелким и жалким человеческой представал здесь его герой, портрет которого он слишком уж очевидно списал с себя. Впрочем, дальше, точно устыдившись на миг собственной подлости, герой как будто приходит в себя. «Я зато глубоко презираю себя, что потратил свой век, никого не любя». Да, презрительное созерцание присмыкающихся пред тобой глупцов вряд ли способствует любви. Но, вновь перемена, любить я хочу. Только что мечтавший о чужом унижении жаждет любви, а в следующей фразе заявляет о том, что уже любит весь мир. Но нет, и то была лишь греза. Никакого чуда не происходит. И ему, и нам помстилось. Никого он на самом деле не любит, а только злится. И что злоба во мне и сильна, и дика, а хватаясь за нож, замирает рука. Откуда на месте любящего весь мир взялся этот дикарь, разбойник с ножом? Из романтической поэзии, в которой разбойник и дикарь постоянные и желанные гости. В последней строке выясняется, впрочем, что и на роль дикаря некрасовский герой не тянет. На решительные действия он не способен. Рука хватается за нож и замирает. Сборная солянка. Винегрет. Противоречие на противоречии. Осколки вместо целого, в которых отзывается то разговор у Герцена, то стон совести, то шипение подлости, то отъявленная литературщина. Да ведь это и есть портрет, автопортрет поэта Некрасова, раздираемого страстями, изломанного, надорванного, живой герой Достоевского, который едва ли не первым заметил, что Некрасов есть русский исторический тип. Один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений в области нравственной и в области убеждений может доходить русский человек. Не с Николая Алексеевича ли писал Достоевский своего подростка, провинциала Аркадия Долгорукова, жаждущего заработать в столице миллион и стать Ротшильдом? Разница между этим персонажем и его возможным прототипом лишь в том, что Некрасов всегда оставался и литератором. Желал быть в литературе и при ней. Так что пометка «искренне» сделана была на полях этих стихов, похоже, совершенно искренне. Социальный заказ. Обновленная эгоистическая поэзия Некрасова хранила черты искренности и все же была подогнана под конкретный социальный заказ. Осознать суть этого заказа Некрасову помог Белинский. несмотря на разгромный отзыв неистового Виссариона, обругавшего мечты и звуки, в середине 1840-х поэт и критик сблизились и стали приятелями. Белинскому понравились журнальные статьи Некрасова. Он вывел молодого сочинителя в литературный свет, много времени проводил с ним вместе, просвещая и поучая Некрасова на правах старшего, а затем начал вместе со своим практичным учеником издательскую деятельность, простодушно признавая, что уж если и браться за аферы, так с ним, с Некрасовым. Белинский и Некрасов издали два альманаха. «Физиология Петербурга», «Санкт-Петербург, 1845», и «Петербургский сборник», «Санкт-Петербург, 1846», те самые, которые декларировали появление в русской литературе натуральной школы. В «Физиологии Петербурга» был опубликован отрывок из уже упоминаемого выше неоконченного романа Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова. Петербургские углы». В этих сборниках приняли участие Владимир Даль, Дмитрий Григорович, Александр Герцен, Иван Тургенев, Федор Достоевский. Все это были очень разные и по мировоззрению, и по стилю авторы, и все же многое их объединяло. Что и позволило Белинскому заявить о появлении нового направления в литературе. По мнению критика, представители этого направления объединяло изображение жизни низших сословий – крестьян, купцов, мелких чиновников, дворников, уличных музыкантов, стремление к документально точному повествованию и потому тяга к очерку, мемуарам, дневнику, что призвано было подчеркнуть, их сочинение не пустой вымысел, а самое, что ни на есть, жизненная правда. Одухотворялись эти тексты социальным протестом, недовольством существующим положением вещей, а еще натуральная школа, отмечал Белинский, в основном писала прозой. Но был у нее и свой поэт Некрасов. Белинский, долгое время признававший в Некрасове лишь талантливого журналиста и ловкого предпринимателя, выслушав стихотворение «В дороге» 1845 по воспоминаниям литератора Ивана Ивановича Панаева, бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт? И поэт истины». Так состоялось благословение Некрасова на поэтическое творчество. Самый влиятельный критик эпохи разглядел в нем поэта. Естественно. Ведь стихотворение «В дороге» вполне отвечало требованиям столь дорогой сердцу Белинского, им же во многом и выдуманной натуральной школы. Стихотворение рассказывало историю простого мужика, ямщика, которого женили на девушке, воспитанной в господском доме. «Слышь ты, с молоду, сударь, она в барском доме была учена вместе с барышней разным наукам. Понимаешь-то, шить и вязать, на варгане играть и читать всем дворянским манерам и штукам, и так и не сумевшей зажить жизнью мужички, простой крестьянки». Здесь играть на фортепиано, варган — искаженное орган. Именование возникло по аналогии с названием старинного народного музыкального инструмента варган. Примечание редактора. Некрасов стилизует стихотворение под народную речь, обильно уснащая рассказ своего ямщика просторечными и народными словечками, что призвано придать истории документальный характер. Наконец, здесь присутствует и социальный протест. «Погубили ее господа, а была бы бабенка лихая». Похвала Белинского явно воодушевила Некрасова. Так он и стал дальше писать, очень просто, прозаично, сюжетно. Недаром почти все его стихи легко пересказать своими словами. Именно Белинский убедил Некрасова в том, что у натуральной школы должен быть собственный журнал, к которым и стал выкупленный у Петра Александровича Плетнева «Современник». Некрасов сделался его редактором и издателем, и вскоре «Современник» стал одним из лучших журналов эпохи. В нем печатался весь тогдашний литературный свет – Герцен, Тургенев, Гончаров, Островский, Лев Толстой, Тютчев, Фет. Критический отдел в лице Белинского, а по смерти его – Чернышевского с Добролюбовым. Определял гражданское лицо журнала. Задал его направление – радикально-демократическое, то есть оппозиционное по отношению к официальной правительственной линии. Это согревало мыслящую часть общества и определило успех журнала. «Современник» читали, обсуждали, цитировали и в университетских коридорах, и на бесконечных посиделках русских мальчиков. Неудивительно, что журнал постоянно подвергался цензурным преследованиям, пока в 1862 году выход его и вовсе не был приостановлен на 8 месяцев из-за вредного направления. Спустя 4 года, несмотря на отчаянные попытки Некрасова спасти журнал, «Современник» был закрыт. В 1868 году Некрасов возглавил журнал «Отечественные записки», который стал преемником «Современника». Это подчеркивалось и похожим оформлением отечественных записок и составом авторов. Во второй журнал Некрасов также собрал лучшие литературные силы эпохи. К прежним авторам добавились Салтыков-Щедрин, Достоевский, пусть и с одним романом, Писарев. Здесь царил тот же франдерский оппозиционный дух. Понятно, он был близок к Некрасову, но не станем забывать, с кем мы имеем дело. Именно такое направление было самым востребованным, обеспечивая журналу тиражи, а издателям — состояние. Надел шума и сборник Некрасова стихотворения — 1856, открывавшийся декларативным текстом «Поэт и гражданин», в котором поэту предлагалось посвятить себя гражданскому служению и погибнуть за убеждение, за любовь. Сборник имел громкий успех, пережил несколько переизданий, и вряд ли его поклонники догадывались, как тщательно сам автор продумывал, на какие клавиши в сердцах читателей следует нажимать, чтобы этого успеха добиться. Именно после первого выхода в свет стихотворений многие поверили, что в России появился повыше Пушкина поэт. Примерно те же слова прозвучали и над могилой Некрасова. После того, как Достоевский сравнил его с Пушкиным, молодежь закричала: «Он был выше Пушкина!» Не оспаривая этого утверждения, попробуем разобраться в деталях. Понять, что же это был за поэт и чем же он взял публику. Муза в крови. В статье «Русские второстепенные поэты» 1850 сам Некрасов замечал: «Пушкин и Лермонтов до такой степени усвоили нашему языку стихотворческую форму, что написать теперь гладенькое стихотворение сумеет всякий». Как мы помним, на той же самой гладкости он поскользнулся с мечтами и звуками, и теперь, поумнев от разговоров с Белинским, сознательно разламывал эту гладенькость, как ребенок часы. Разбирал, топтал выпавшие винтики ногами, стучал по ним молотком. Делал он это, словно на сцене, комментируя смысл и результаты каждого своего действия. В его стихах, как быть может ни у кого, очень много описаний собственной поэтической манеры или самоосмысления, авторефлексии, сущность которой сводилась примерно к следующему. Поэзии традиционной, пушкинской, слишком долго подражали. Ее все трясли, да трясли эпигоны, да так долго, что в конце концов эту прежнюю поэзию хорошенько стошнило. И тут он, Некрасов, не растерялся, подобрал извергнутое и вставил в свои стихи. Не зря Тургенев назвал изготовленное Некрасовым лирическое кушанье «жеванное папье-маше» с поливкой из острой водки. Напомним, что острая водка — это азотная кислота. То есть то, что, как выразились бы сегодня пользователи ЖЖ, жжет. Возможно, Николай Алексеевич не обиделся бы на подобное определение, ибо сам нередко описывал собственные поэтические опусы в выражениях не слишком для себя лестных. «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих». «Праздник жизни, молодости, годы». Или «Твои поэмы бестолковы, твои элегии не новые, сатиры чужды красоты». Неблагородный, обидный, твой стих тягуч, заметен ты, но так без солнца звезды видны. Поэт и гражданин. А собственную музу неустанно изображал то в виде родной сестры-крестьянки, которую били кнутом на Сенной площади, хотя к тому времени телесные наказания были отменены, а на Сенной и вовсе никогда никого не наказывали, то в виде вечно плачущей и непонятной девы. В прощальном стихотворении «О, муза, я у двери гроба», представив ее как бледную, в крови и кнутом иссеченную. Но кто так жестоко издевался над музой Некрасова? Кто заставил ее выучить разгульные песни и поклониться золоту? Вот оно, опять. В стихотворении «Муза» прямо сказано, что золото — единственный кумир некрасовской музы. Кто унижал и оскорблял ее пострашнее, чем отставной майор в Грешневе собственную жену? Главным палачом своей музы был он сам, Некрасов. Это он выбивал кнутом и издевками из нежного розового существа, пусть и существа без лица. А у чьей музы поначалу было свое лицо? Из музы своих ранних, вполне естественно, что подражательных, стихотворений «Все светлое и милое», слишком опасаясь, что она так коммерчески невыгодно окажется похожей на вдохновительниц других поэтов. Он не ждал, когда его муза подрастет, созреет, когда черты ее лица определятся сами собой по естественному ходу вещей, и безжалостно гнал ее на улицу, требуя, чтобы там она, напитавшись уличными выражениями и занимаясь даже, страшно подумать чем, добыла кое-какую казну или на худой конец принесла ему кое-что на ужин. Как, скажем, героиня некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной?» И в конце концов добился своего. Окрашенный гроб. Избитая, униженная, лишенная родственных связей с мировой и отечественной поэзией, некрасовская муза начала нашептывать своему мучителю, что ничего доброго в этой жизни нет и быть не может. Через бездны темные насилия и зла, труда и голода она меня вела. Муза. Неудивительно, что, шагая этими тропами, Некрасов из окружающей вселенной, довольно разнообразный, как вы догадываетесь, по краскам и настроениям, научился выхватывать зрением исключительно безобразное, гадкое. Там, где не было места насилию и злу, ему точно бы делалось неуютно. Вот так он и полюбил ее, вечную свою невесту. Вот отчего так и не женился официально на Авдотье Панаевой. И лишь незадолго до смерти и смертельно больным обвенчался, вероятно, из благодарности, с Фёклой Анисимовной Викторовой, которую предпочитал называть Зиной. Все потому, что целую жизнь у него была другая, невеста в белом, которой он и хранил поразительную верность. В самом деле... Нет в российской словесности другого автора, который оставался бы до такой степени верен все той же теме, теме смерти. смерть в некрасовском творчестве вечно господствующая царица. Оттого-то на его улице всегда темно. Гроб, могила, покойник — непременные насельники его стихотворных сюжетов. Начинается день безобразный, мутный, ветреный, темный и грязный. Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Мы глядим на него через тусклую сеть, что, как слезы, струится по окнам домов от туманов сырых, от дождей и снегов. О погоде. Тусклая сеть — это та призма, сквозь которую Некрасов и глядел на мир, берясь за стихи. Само собой, что в такой безобразный день ничего хорошего случиться не может. Я ушел и наткнулся как раз на тяжелую сцену. Везли на погост чей-то вохрой окрашенный гроб через длинный Исаакиев мост. Но и того поэту с его истерзанной музой оказывалось мало. Через мост везут не просто гроб, но гроб одинокого, никем не любимого человека. Перед гробом не шли ни родные, ни поп, не лежала на нем золотая парча, и этот гроб неизбежно должен свалиться. Съезжая с моста, зацепила за дроги коляска стремглав с офицером, кричавшим «Пошел!», проскакав, гроб упал и раскрылся. Дальше герой выясняет у сопровождавшей процессию старушонки подробности жизни покойного. Умер от простуды. Мелкий чиновник, которого всю жизнь преследовали сплошные несчастья. Потерял во время наводнения жену. Целый век по квартирам таскался. И 14 раз погорал. Гроб опускают в могилу, полную воды. И старушка невольно каламбурит. Из огня прямо в воду попал. Эйхенбаум в упомянутой уже статье возводит эту веселую старушонку к явлениям того же порядка, как и веселые гробокопатели Шекспира. Просвещенный читатель ведает, цитирует Эйхенбаум, Пушкина, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. С той же целью, по мнению исследователя, и Некрасов вставляет в свои стихи старушку, каламбурящую на кладбище, чтобы поразить наше воображение. Безусловно. Но происхождение этой некрасовской героини все же гораздо более древнее. Старушонка, которая в мужских сапогах, доставшихся ей от покойного, прибежала в некрасовские стихи со средневекового карнавала. Карнавальная стихия, где все перевернуто с ног на голову. Мужчины одеты в женское и наоборот, нормы поведения нарушены, традиции высмеяны, лучшие произведения исковерканы и перелицованы, бушует во всем творчестве Некрасова.